хай коня принявою коніва, ти нап'ються, а сам пойду де дівчоломіки, а на не сміється. Ехо сам пойду до дівчонки, а на мені сміються, ти думаєш, дівчиню, вовонка, що я тебе маю. Ах, ти думаєш, дівчинонка, що я тебе маю, кроме тебе, дівчинонка, що десять кохаю. Ах, кроме тебя, дівчинонка, що десять кохаю, як первая коня ведет тара на пулае. Коня ведет тара на полая, как третье седло несет четверто седлое. Как третье седло несет четверто седлое, как пятое бельем овоя, шестая катая. Как пятая бьемовая, шестая катовая, седьмая вышивая, газная. Потом одна десятая пьет, гуляя уже. Ну, а восьмая, девятая что делают? Одна, значит, вышивая, значит, постой, как пятая, белье моет, шестая катает, седьмая шьет, шьет, а восьмая вышивая, кажись. А потом девятая пьет, гуляя, чушь, вот тут вот и десятая, вот тут они, пьяницы все. 10 штук, ведь, наверное.